Еще как. Она унаследовала приличный пакет акций от своего отца, Карла Хартига, вместе с нефтяными скважинами и уймой других мелочей, и в последние 10 лет заседала в Совете директоров КВС. Думаю, что она охотно рассталась бы с половиной своих 70 или 80 миллионов долларов, чтобы избавиться от Браунинга. Но зная, что в его ящике лежит бомба, она пошла бы на все, чтобы ее муж в тот день и близко не подошел к комнате Браунинга. Вот почему я даже не рассматриваю ее в числе возможных кандидатур, да и другие тоже, насколько мне известно. У нее и впрямь есть 70 или 80 миллионов. Как минимум, дамочка набита деньгами. Ха, какой соус тебе подать к суфле? Бренди миндаль или ром мокко? Ром мокко звучит заманчивее. Пьер собрал опустевшие тарелки. Я дождался, пока он удалится, и лишь затем возобновил беседу с Лоном. Мало ли, вдруг Эббот Браунинг или Маделин Одел входят в число его любимых клиентов. Без четверти 8, выйдя из Рустермана, мы решили, что чем ловить такси и преодолевать на нем расстояние в 11 кварталов, лучше прогуляться до дома Сола Пензера пешком. К тому времени я выудил из Лона еще добрую сотню фактов и предположений, но перечислять их для вас было бы только пустой тратой чернил и бумаги, поскольку пока к осуществлению своего замысла я не продвинулся ни на шаг. Что касается вечернего покера, распространяться я также не стану, скажу только, что занятый обдумыванием предстоящей операции мозг не лучший помощник в карточной игре. Словом, я спустил 68 зеленых. Глава 4. Прежде всего, меня заботило, как к ней подобраться, а уж во вторую очередь, что ей сказать, если подберусь. К ней это, как вы догадались, относилось к Маделин Одел, нашей безутешной вдовушке. К бомбе она почти наверняка отношения не имела. У нее было больше всех оснований желать, чтобы преступника поймали и наказали, и она была самой богатой. Вот из-за каких мыслей я сделал 3 серьезных и несколько мелких ошибок, стоивших мне столь крупного проигрыша в покер. Впрочем, они не помешали мне поспать полагающиеся мне 8 часов, ничто мне не может помешать, и не повлияли на аппетит за завтраком. Правда, читая «Таймс», я пропустил несколько разделов, которые обычно просматриваю, да и с фрицем был несколько рассеян. Зато, придя в кабинет, я забыл поменять воду в вазочке на столе Вульфа. Когда подоспел обед, я все еще не принял окончательного решения. Конечно, в моем мозгу роились тысячи уловок, воспользовавшись любой из которых, я бы проникнул к вдове. Но что потом? После обеда я отправился прогуляться, придумав в оправдание несколько мелких дел. Вернулся я только в начале 5-го, когда Вульф был в оранжерее и заполучил кабинет в свое распоряжение. Придвинув пишущую машинку, я вставил лист бумаги и отпечатал. «Уважаемая миссис Одл, я печатаю это письмо на бланке Нира Вульфа, поскольку работаю на него и сейчас сижу в его кабинете. Однако дело у меня сугубо личное, и мистер Вульф не знает о том, что я решил к вам обратиться. А поступаю я так потому, что, будучи опытным профессиональным сыщиком, с мучительной болью слежу за тем, насколько непрофессионально ведется расследование убийства вашего мужа.